Вы же, кажется, планировали вступить в ополчение. Мы передумали. Это ведь не преступление, не так ли? Теперь у нас другие планы. Зарт провел ладони по усам. Посмотрел на стоящего возле казарм Огерта, на тихую Нелти с кошкой на плече. Оглянулся на Смара, вопросительно скинул бровь. Тот чуть заметно пожал плечами. Хорошо. Зарт принял решение. Пусть будет по-вашему. Если вы очистите казармы от мертвяков, то утром я отпущу вас на все четыре стороны. Договорились, сказал Хис, протянул руку, чтобы рукопожатием скрепить договор. Осталась лишь одна мелочь. Какая? Мое оружие. Зарт кивнул Смару. И тот снял с седла тряпичный сверток, развернул. Достал меч, двумя руками подал его охотнику. Возьми. Ладонь легла на бархатистую обмотку рукояти. Гис сжал пальцы. Ему сразу же сделалось спокойней. 29. Интересно знать, как они собираются войти внутрь. Пробормотал широкоплечий воин, опираясь на длинное гладкое топорище и глядя, как спешит к дверям барака охотник, держащий в одной руке горящий факел, а в другой – отсвечивающий зеленью клинок. «Интересно знать, как они собираются расправиться с полусотней мертвяков», – криво усмехнулся пузатый ополченец с алебардой. Ему было страшно. Он все ждал, что вот-вот старая дощатая казарма рухнет, и жуткие, практически неуязвимые мертвяки поползут из развалин, словно гигантские прожорливые тараканы. Широко вышагивающий охотник подошел к своему помощнику, стоящему перед входом в казарму, сказал ему что-то. Тот что-то ответил. А потом они вместе толкнули дверь, и она открылась. «Не может быть!» – широкоплечий воин удивленно выругался. «Дверь была заперта, мы проверяли. Заткнись!» – свирепо рявкнул Зарт. Охотник и его коллега-напарник шагнули в темный проем. Рыжие отблески факела на мгновение высветили что-то шевелящееся у стен. Дверь захлопнулась. Стало тихо. Две сотни воинов затаили дыхание, замерли напряженно глядя на черные окна. Крепко, до болезненной судороги, сжимая в руках оружие. «Неужели все?» – шепнул Смар. «Они живы», – громко сказала Нелти. И, подтверждая ее слова, в одном из окон мелькнул свет. А потом в казарме раздался утробный рев. Что-то зарохотало, загремело, затрещало. Вылетело наружу одно из окон. Звонко лопнула широкая доска в стене. От сильного удара перекосилась дверь. Нечто большое и тяжелое рухнуло внутри, зазвенело. Наверное, упал стеллаж с оружием. И вновь все стихло. Окружавшие казармы бойцы боялись шевельнуться. Во все глаза они смотрели на темное, зловещее строение. Ждали чего-то. «Теперь-то они точно мертвы», – шепнул Смар. «Несите солому, пока не поздно», – очнулся Зарт. «Спалитесь дотла!» «Они живы!» – пронзительно выкрикнула Нелти. «Живы!» Глухой удар, словно сердце ударило, сорвал с петель тяжелую дверь казармы. И она, будто подъемный мост, плавно легла на траву. Бесформенная тень шагнула на улицу, и оробевшие бойцы невольно попятились, выставив перед собой оружие. Скрипнули натягиваемые луки, и Нелти, что было силы, крикнула, не давая стрелам сорваться с тетивы. «Стойте! Это же они! Они победили!» «Не стрелять!» Зарт увидел, как мягко, словно осиновая гнилушка, светится клинок в руке появившейся из барака фигуры. «Огонь вперед!» Пять воинов с факелами выбежали из строя. Колеблющийся свет выхватил из мрака фигуру сутулившегося охотника. Гис на спине тащил Огерта. Сделав еще несколько шагов, охотник остановился, поднял голову, окинул взглядом вооруженный строй, улыбнулся мирно, сказал: «Дело сделано», и пошатнулся. На нем была кровь. Много крови. 30. Кровь была повсюду, на полу, стенах, на двуярусных нарах и даже на потолке. Пахло так, что кружилась голова, и тошнота брала за горло. Еще недавно в этой казарме пребывали 300 человек. Теперь в ней находились 300 трупов, Зарт и Смар, зажимая носы, выбрались на улицу. Полной грудью вдохнули свежий ночной воздух. «Бойня», – пробормотал Зарт, качая головой. «Самая настоящая бойня». «Откуда взялись эти предатели? И как же мы их проглядели?» «Разберемся». Главный зачинщик был мертв. Зарт и Смар нашли его в заваленной телами казарме. Орк лежал на спине, руки его были раскинуты в сторону. В груди зияла рваная дыра. Застывшая, похожая на гипсовую маску лицо изменника, выражало недоумение. Похоже, смерть застала его врасплох. «Какая длинная ночь сегодня», – выдохнул Зарт, посмотрев на небо. «Даже не верится, что утро наступит». Окружение было снято. Освободившихся бойцов спешно перевели на другие позиции. Вокруг заставы все еще толпились мертвяки. Их было необычайно много, но особой агрессивности они не проявляли. Тем не менее, в любой момент –